Глава 8. «Кэти, тебе надо уходить», — быстро сказал Адам и протянул сумку. «Здесь деньги мелкими купюрами и твой магический свиток. Уверен, если он будет с тобой, ты сможешь уехать достаточно далеко от агентства». «Я могу притвориться духом вместо Кэти», — предложила миссис Джавайла. Адам одобрительно кивнул. «Инспектор Рейфор в курсе, что мой дух при жизни был человеком, да и достаточно легко распознает в вас призрака. Но пару минут неразберихи мы получим». На лестнице вдруг послышался топот, и следом на второй этаж влетел Кельвин с взлохмаченными волосами. «Они теряют терпение», — быстро заговорил он. «К их несчастью, они спросили клиентку-фею, что привело ее в агентство, и она взялась заново рассказывать всю историю. Кстати, вы уже придумали, куда деть малыша? Один из них упоминал об обыске дома». Я сжимала сумку в руках, растерянно наблюдая за разговором. Меня одновременно обуревали самые разные эмоции: страх за малыша и Адама, признательность Кельвину и Зои, осознание того, что агентство стало моей семьей. Рядом со мной оказалось много хороших людей и призраков, готовых помочь, несмотря на возможные последствия. Все четверо уставились на меня, и я возмущенно кашлянула. «Прятаться надо не мне. Свиток принадлежит Адаму, значит, и отвечать за меня придется ему». «Это не обсуждается», — отмахнулся Адам и, взяв меня за руку, уверенно потянул за собой. «Потайного хода у нас нет, но зато под окном моей спальни проходит широкий карниз. Переберешься по нему на противоположную сторону дома и найдешь лестницу из кирпичей, ведущую вниз. Сможешь спуститься?» «Да», — кивнула я. «Думаешь, сработает?» Адам стиснул зубы. «Попробовать стоит. В любом случае, просто так я им не дамся». Оказавшись возле окна, я решительно остановилась. «Адам, без малыша я никуда не пойду. Цитадель наверняка уничтожит его». От одной только мысли об этом у меня обрывалось сердце. «Я так и думал», — усмехнулся Адам. «Я шепнул миссис Джавайле, чтобы она отправила его сюда». В это же мгновение в спальню вошел малыш. Испуганно застрекотав, он бросился ко мне, и я, опустившись на колени, обняла его и уткнулась носом в его кожистое крыло. Затем бросила взгляд на окно и прикусила губу. Как жаль, что на улице еще слишком светло. Если малыш начнет кружить над домом, бдительные соседи непременно его заметят. Чудо, что в прошлый раз все обошлось, и пострадала лишь вывеска дома. И все же я не могла уйти сама, а малыша оставить на растерзание цитадели. «Вылезай на крышу», — скомандовала я ему. «Не взлетай и даже головы не поднимай, постарайся слиться с черепицей. Если повезет, тебя никто не увидит». Адам посмотрел на меня, и я знала, о чем он думал. Маги из цитадели поймут, что в доме живет порождение, точно так же, как Дамиан в свое время почувствовал мою связь с малышом. Но я не могла не попробовать. Мои пальцы дрожали, и Адам сам распахнул оконную раму. Малыш протиснулся вперед, а я помогла ему протолкнуть крылья. Оказавшись снаружи, он несмело посмотрел на меня, и я ободряюще ему кивнула. «Давай, жди на крыше, пока кто-нибудь из наших не скажет, что можно вернуться». Малыш взмыл в воздух, и вскоре его тень исчезла. Я затаила дыхание, криков слышно не было, и это дарило надежду, что первая часть плана удалась. «Теперь ты», — поторопил меня Адам. Я послушно влезла на подоконник, в лицо ударил прохладный ветер, и я запоздало подумала, что стоило захватить пальто. Хорошо, хоть на мне были теплые ботинки, переобуться я не успела. Дольше тянуть было нельзя, так что я поправила сумку на поясе и вылезла на карниз. «Адам, я...» Позади послышался шум, и лицо Адама исказило мука. «Мне пора, пока они не явились сюда. Найди карету и уезжай из Токахма. Я попробую их задержать. Встретимся завтра в 15 милях к северу от города, в таверне на дорожном тракте». Я закивала, смаргивая слезы, и шагнула к стене. Ветер толкал меня в сторону, так что я сосредоточила все свое внимание на карнизе под ногами. Сейчас он уже не казался мне широким. Осторожно перебирая ногами, я достигла противоположной стены дома и схватилась за выступ крыши. Адам оказался прав. Кирпичи, то тут, то там выступающие из каменной кладки, превращались в подобие лестницы. Спуститься отсюда будет не так уж сложно. Глупо надеяться, что цитадель не предусмотрела подобный вариант, но нужно дать Адаму время, вдруг он что-то придумает. Но как только мои ноги коснулись земли, над головой раздался мужской голос. «Мисс Ирвинсон, вот и вы, я уже заждался». Я подняла голову и увидела смутно знакомого рыжеволосого мужчину, одетого в форму цитадели, лет 35, но уже с расплывшейся талией и обрюзгшей физиономией. В голове вспыхнуло воспоминание, и я испуганно попятилась. Не зря он показался мне знакомым. Я же видела его рядом с отчимом. Сердце ухнуло в пятки. Цитадель — лишь прикрытие. С ней мы еще могли потягаться, ведь фактически мы с Адамом не сделали ничего плохого. Но, судя по всему, я попаду прямо в лапы отчима, который играл с нами, как кошка с мышкой. Иначе зачем ему делать вид, будто он готов отпустить нас? «Думала, удастся сбежать?» — хмыкнул рыжий и сплюнул на землю. Плевок едва не угодил на мой ботинок, и я брезгливо поморщилась. «Далеко бы ты не ушла, мы весь квартал оцепили». Не дожидаясь реакции на свои слова, он схватил меня за локоть и рванул к себе. От внезапной боли на глазах выступили слезы. Я удивленно ойкнула. Прежде физические ощущения не были такими яркими. Если прикосновение Адама я чувствовала так, словно была живой, то остальные ощущения оставались притупленными. А что, если магия тоже вернулась? Я позвала силу, но она не откликнулась. От досады мне хотелось не то расплакаться, не то разразиться проклятиями. Меня и дар будто разделяло толстое стекло. Я видела его, чувствовала, но не могла дотянуться. Я принялась брыкаться, и мне почти удалось вырваться из чужой хватки, но внезапная затрещина заставила меня обмякнуть. Из глаз едва искры не посыпались. «А ну, тише!» — недовольно сказал рыжий. Перед глазами все расплывалось, и я моргнула. Рыжий засунул руку в карман, и мое запястье вдруг обхватило полоска холодного металла. Артефакт! Мгновение! И на второй руке тоже защелкнулся наручник. Да не просто стальной, а ларакнитовый. По телу прокатилась слабость, а ноги подогнулись. «Не держи меня, рыжий, я рухнула бы на землю». «Теперь-то ты никуда не денешься», — довольно хмыкнул он. «Эта штука возьмет и человека, и духа, или кто ты там на самом деле. Мы бы тебя и раньше забрали, дождали, пока наши мастера изготовят артефакты». Его слова звучали приглушенно, словно сквозь подушку. Что за дрянь они вплели в сетку артефакта, чтобы получить такой эффект? Пока я пыталась вернуть себе контроль над телом, к нам приблизился еще один мужчина в форме цитадели. «Ты как раз вовремя», — недовольно фыркнул рыжий. «Как будто нарочно ждал, пока я сделаю всю работу». Они принялись переругиваться, но я не могла различить ни единого слова. Как бы я ни старалась оставаться в сознании, дальнейшее запоминалось лишь урывками. Меня не церемонясь подхватили на руки, несли недолго, и вскоре я оказалась лежащей на чем-то твердом. Пахло лошадьми, над головой звучали голоса моих похитителей, и я сделала вывод, что мы в карете. Попробовала пошевелиться, но ничего не вышло. Из чего сделаны эти наручники, раз я почти потеряла сознание? Одного ларакнита тут недостаточно. Неизвестный мастер не пожалел ни редких ингредиентов, ни силы. Но мощный артефакт не равно стабильный. Во время учебы в академии я была лучшей именно в обнаружении слабостей артефактов. Самое время проверить, не потеряла ли я хватку. Из последних сил я большим пальцем правой руки ощупала обе ларакнитовые полоски, а затем переключилась на внутреннее зрение, отыскивая любой изъян в артефакторной сетке. И он нашелся. Хилый узелок, который следовало подстраховать двумя рунами, наложенными внахлёст друг на друга. Хватит крошечного импульса силы, чтобы вся система развалилась. Не сразу, конечно, но с каждой минутой артефакторная сетка становилась бы все менее устойчивой, пока наручники не спали бы с запястий сами собой. Но где мне взять этот импульс? Я с такой силой сжала зубы, что у меня заныли челюсти. Как же обидно. Самую сложную работу я уже проделала. Теперь и первокурсник справился бы. Силы требовалось не больше, чем для зажжения свечи. Но и столько у меня не было. Карета набрала скорость, увозя меня в неизвестном направлении. И меня накрыла волна ужаса. Одной заступнице известно, что отчим приказал со мной сделать. Убить? Можно ли убить того, кто не вполне жив? Внезапно на крышу с грохотом приземлилось нечто тяжелое. Лошади испуганно заржали, и карета задергалась из стороны в сторону. Я затылком ударилась о спинку скамьи и зашипела. Раздался ужасающий скрип, и карета остановилась. В сознании вдруг вспыхнула ясная мысль. «Да это же малыш!» Он не остался на крыше агентства, как я ему велела, а отправился вслед за мной. Страх затопил сознание, пока я не поняла, что с появлением малыша кое-что изменилось. В стеклянной стенке, что отгораживала мою магию, словно появилась ничтожная трещинка, достаточная для того, чтобы дар, наконец, отозвался на мой призыв и окутал меня облаком силы. Заступница! Как же я скучала по своей магии! Ее все еще было мало, но для того, что я задумала, многое не надо. Больше немедля я дернула за тот самый узелок в наручниках-артефактах. Сработало! Он распустился, запустив именно ту цепочку, на которую я рассчитывала. Теперь оставалось только ждать. Пара часов, и я сумею освободиться. Если, конечно, к этому моменту меня не запрут где-то еще.